И не пожалеешь. Васюк ушастый припал всеми ушами к земле и слушал, не едут ли. И вот уж кричит, слышу, едут. И сразу вдали будто облако белое задрожало, снег пылит. Выросло облако, надвинулось, и народ чуть не умер, но зря. То лишь малые мурзы оказались для пущей важности, проехали, дескать, трепещите загодя. Вот проехали они, только народ понапрасну попужали. А уж после какое-то время прошло, чу. Будто колокольцы каменные застучали, и птицы шарахаться начали, и помертвело все, и вот будто туча снежная идет, а в ней смерчи вертятся. Тут все, как есть, кто стоял у крыльца, и стопники, нерадивые песцы. Оленька мелькнула, повара из столовой избы, так прохожие. Все, кто набежал посмотреть, повалились лицами долу. И Бенедикт с ними. Так что, как подъехали, как из саней выходили, чего такое было, и какие такие церемонии, или возня, или что, ничего он не видел, не слышал, а только сердце в ушах билось, колотилось, туки-туки, туки-тук. Опомнился только, когда его пинками с сугроба подняли и в избу погнали благоговеть. А там даже будто и теплее стало. Лепота, половиками все укрыто. Аж на табуретках половики, на лавках половики. Окошки кружевами кисейными укрыты. Весь сор в углы заметен и берестой прикрыт. Так что и не видать, разве что повадивает. А свечей понатыкано. Ужасти, да только ни одна не горит. Огня нетути. Никита Ивановича нетути. Вот кто-то Бенедикта спину торкнул. «Садись, голубчик. Федор Кузьмич не любит, когда столбом стоят». Бенедикт сел, замер и смотрит. И все замерли. И совсем мертво стало. И из-за дверей шажки такие меленькие. Туку-туку-туку-туку-тук. И в избенные сумерки на багряный половичок ступает Федор Кузьмич. Слава ему! «Вот и я, голубчики», — говорит. И от страха и радости в голове у Бенедикта жар сделался, а в груди словно бы какое пространство расширилось, а посередь того пространства ровно кулаком стиснуло, подперло и не продохнуть. И смотрит Бенедикт, как сквозь туман и диву дается. Ростом Федор Кузьмич не больше Коти. Едва-едва Бенедикту по колено. Только у Коти ручонки махонькие, пальчики розовенькие, а у Федора Кузьмича ручища, как печные заслонки, и пошевеливаются, все пошевеливается. «Не ждали?» — говорит Федор Кузьмич, засмеявшись. «Картину я хочу такую нарисовать. Не ждали? Ага. Думаю, понравится. Там это, ну, один входит, а другие, значит, с мест повскакмши и увидимши».